Глава 11. Риван поежился от холода. Малок позади него что-то сказал, но неистовый ветер, свистевший над плато, заглушил его слова. «Что?» — прорал Риван. «Ты уверен, что это здесь?» — крикнул Малок. «Здесь!» — кивнув, ответил Риван. «Я чувствую! Может, надо зайти с другой стороны?» Риван бросил короткий взгляд на соседнюю вершину, едва различимую, забушующей пеленой снега. Она ничем не отличалась от той, на которой они стояли. Высокий, узкий столб, иссеченного ветром снега и льда, возвышался над поверхностью реки Ада на несколько километров и венчался ледяным плато. «Вот здесь!» — уверенно повторил Риван. «Вход где-то рядом!» Две фигуры медленно исследовали открытое плато, пользуясь не только глазами, но и силой. «Сюда!» — прокричал Малок. «Вот он!» Вздрогнув, Риван очнулся ото сна. Мысли лихорадочно заметались в поисках знакомых ориентиров. В термопалатке, которую он делил с Кандерусом, было холодно. Утепленная подкладка частично задерживала холод. Но ночные температуры были настолько низкими, что Риван замерз даже в двух комплектах одежды и спальном мешке. Как только глаза привыкли к мягкому свету небольшого обогревателя, стоявшего в центре палатки, Риван смог различить детали обстановки. Плотно укутавшись в свой спальный мешок, рядом храпел Кандерус. Риван стал прокручивать в уме события прошлой ночи. Он надеялся, что Кандерус расскажет чуть больше о своем браке с Вилой после того, как она в гневе покинула хижину. Но мандалорец не поднимал эту тему. Несмотря на свое любопытство, Риван не стал настаивать. Вместо этого они провели остаток ночи, празднуя возвращение мандалорца к своему народу. Эдрик вместе с остальными травил бесконечные байки о молодости Кандеруса. Его сражения и победы над превосходящим противником стали в клане Орда сродни легендам. А еще хозяева принесли много криджи, горького мандалорского эля. Не желая быть чужим на празднике, Риван пил это пойло наравне с остальными. Мерзкий напиток укладывал похлеще хорошего апперкота. Такого жуткого похмелья у Ривана не было с самой брачной ночи. Его голова раскалывалась, глаза были затуманены, а во рту был такой привкус, словно он жевал мех банты. Он бы дрых и дальше, если бы не приснившийся ему сон. Нет, не сон. Разум подбросил еще одно воспоминание. Вместе с Малоком они что-то искали здесь, на реке Аде. Что-то связанное с маской Мандалора. Он не знал, что именно, но увиденное во сне с небольшой сторонней помощью, возможно, подскажет ему, где искать. Он расстегнул спальный мешок и тут же почувствовал, как по спине под рубахой бегут, покалывая кожу, мурашки. Не обращая внимания на холод, стоявший в полутемной палатке, он пробрался к личному голокому, лежавшему под грудой одежды, в углу палатки. Нырнув обратно в спальник, Риван включил устройство. «Т-3, слышишь меня?» Перед ним возникла крохотная голограмма беспокойно пищащего дроида. «Все в порядке», — успокаивающе прошептал Риван. «Просто старайся не шуметь, Кандерус еще спит». Остромех ответил взволнованным посвистом, но громкость стало заметно ниже. «Видишь, я же говорил, что ты без меня починишь ястреб!» Т-3 разразился возмущенной трелью. «Да, этот снег повсюду, и он растает, и вообще волноваться будешь потом. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Просканируй карты местности на предмет двух больших ледяных столпов, стоящих недалеко друг от друга. По крайней мере 2 или 3 километра в высоту. Когда найдешь их, вышли мне координаты». На другом конце Примерно на полминуты повисла тишина. Затем Т-3 прощебетал ответ. «Отлично, Т-3, запомни, ты должен не спускать глаз с корабля. Я свяжусь с тобой, если нам понадобится что-то еще». Риван выключил голоком, понимая, что выполнил лишь наиболее простую из насущных задач. Т-3 иногда раздражал его, но иметь с ним дело было куда легче, чем тормошить храпящего здоровяка. «Просыпайся!» Он протянул руку над обогревателем и потряс Кандеруса. «Нужно поговорить!» Кандерус буркнул что-то нечленораздельное и перевернулся на другой бок. «Это важно!» — произнес Риван, тряся мандалорца еще сильнее. «Ты должен сказать Вилле, чтобы она перенесла лагерь!» «А, что? Что там с Виллой?» — пробормотал Кандерус, приоткрыв один глаз. «Скажи ей перенести лагерь!» Глаз снова закрылся. «Это ее дело, а не мое! Она тут главная!» «Мне кажется, они ищут маску Мандалора не там, где надо!» Оба глаза распахнулись, и Кандерус резко поднялся. «Ну и почему ты раньше молчал?» «Все в сборе!» — объявила Вилла. «Говори, что хотел!» Голова Ривана все еще гудела от Кри-Джи, и в тесноте хижины голос Виллы звучал достаточно громко, чтобы оглушить его. На импровизированный совет собрались 8 человек, включая Кандеруса и Ривана. По просьбе Кандеруса Вилла вызвала 5, 3 мужчин и 2 женщин. Среди них был и Эдрик. Остальных Риван тоже помнил с прошлой ночи, но назвать их имена не смог бы. «Нужно переместить лагерь», — сказал им Кандерус. Ранее они решили, что за переговоры будет отвечать Кандерус. Убедить в чем-то мандалорцев проще, если идею подает один из них, при условии, что Вилла захочет слушать своего мужа. «Переместить лагерь?» — недоверчиво переспросила она. «Ты думаешь, так просто собраться и двинуться в путь? Нашим разведчикам потребовались недели, чтобы найти это место», — встряла в разговор одна из женщин. «Это хорошее место», — согласился Эдрик. «Мы укрыты от ветра и снегопада. Гора защищает нас с фланга. И единственный способ добраться до нас — пройти мимо часовых». «Назови хоть одну причину, почему нам следует переехать», — потребовала Вилла. «Оставшись здесь, мы никогда не найдем маску Мандалора», — ответил Кандерус. Его слова повисли в воздухе, и в хижине ненадолго воцарилась тишина. «Никто не знает, где Риван спрятал маску», — тихо сказала Вилла. «Каждый клан прочесывает свою территорию, надеясь, что именно ему предначертано найти то, что ищут все». «Не самый удобный способ выбрать лидера», — заметил Риван. Вилла прожгла его взглядом, но ответила другая женщина. «Судьба сделает выбор за нас, решив, какому клану уготовано найти маску». «Так вот почему все кланы оказались на Рикиаде», — уточнил Риван. «Судьба? Случайность? Слепая удача?» «Ты демонстрируешь невежество, рассуждая о вещах, которых не понимаешь», — бросила Вилла. «Судьба и предназначение. Не просто удача. Сюда нас привел не случай, а упорство, настойчивость. Мы здесь потому что сильны». Она прервалась на мгновение, затем продолжила уже спокойнее. «После того, как Риван спрятал маску Мандалора, наш народ позорно разбежался кто куда. Но некоторые решили не сдаваться. Вместо того, чтобы бежать и стать наемниками и убийцами, мы остались, чтобы искать утерянное». Говоря это, она не спускала глаз с Кандеруса. Проследив за ее взглядом, Риван заметил, что его друг стыдливо разглядывает носки своих ботинок. «Мы не прекращали поиски годами», — продолжила она. «Мы знаем, что Риван пропал спустя 3 дня после бойни на Малакоре-5. В этом секторе космоса всего лишь горсть стабильных гиперпространственных маршрутов. За отведенное время он мог добраться лишь до одной из дюжины обитаемых планет. Поэтому мы по очереди проверяем их все, используя каждый метр поверхности. На первой планете нас было меньше 50, и у нас ушло 2 года, чтобы изучить ее целиком. Но с каждой планетой наши ряды ширились, к поискам присоединялись новые кланы, и воинов в каждом клане становилось все больше. Эти поиски подарили нам цель, мы снова стали единым народом. Она обернулась к Андерусу. Постепенно те, кто отверг пути мандалорцев, стали возвращаться. Теперь нас уже тысячи, больше сотни кланов собрались на реке Аде. Если мы не отыщем маску Мандалора и здесь, то отправимся на следующую планету. Наша численность продолжит расти. В конце концов мы найдем то, что ищем. И когда один из нас вернет маску, нам уже не будет числа. В тот день новый Мандалор призовет все наши армии, и мы откликнемся. Она вновь прожгла взглядом Ривана. Вот что мы имеем в виду, говоря о судьбе. Подвела она итог. Мы найдем то, что ищем. Это неизбежно. Это предначертано нашему народу. Тишина, казалось, звенела в воздухе. Оглядев комнату, Риван отметил, как слова Виллы повлияли на остальных мандалорцев. Даже Кандерус приободрился. «Я могу помочь вам исполнить предназначение», — пообещал Риван. «Я знаю, где Риван спрятал маску. Слушайте меня, и вы ее найдете». «Невозможно», — покачав головой, ответила Вилла. «Никто не знает, где маска Мандалора». «У меня есть доступ к ресурсам, которые недоступны вам», — настаивал Риван, тщательно подбирая слова. «Республиканские записи, военные сводки, планы сражений, маршруты полетов и навигационные карты. Ты утверждала, что не знаешь, где маска, на реке Аде или где-то еще. А я знаю, маска здесь, на этой планете, и с моей помощью клан Орда найдет ее». Не говоря ни слова, Вилла повернулась и пристально посмотрела на Кандеруса. «Авнер твой друг», — сказала она. Слова прозвучали почти как обвинение. «Ему можно доверять?» «Я не рассказал бы Авнеру о наших поисках, если бы не доверял ему как себе», — без колебаний отчеканил Кандерус, «и не привел бы его сюда». Все взгляды сосредоточились на Вилле, пока она обдумывала услышанное. «И куда, по-твоему, мы должны перенести лагерь?» — наконец спросила она. «Примерно в 50 километров отсюда к небу тянутся 2 ледяных столпа, возвышаясь на несколько километров над поверхностью реки Ада». «Двойные шипы!» — взволнованно выпалил Эдрик. «И ты считаешь, что маска там?» «На плато, на вершине одного из столпов, есть вход в туннель, который ведет глубоко в толщу льда. Думаю, что Риван именно там спрятал маску Мандалора». «Двойные шипы на территории клана Джендри», — предупредила Вилла. «Если они нас обнаружат, прольется кровь». «А ты надеялась найти маску, не пролив крови?» — уточнил Кандерус. Вилла покачала головой. Затем она обвела взглядом своих советников, оценивая выражение их лиц, изучая их эмоции. «Пакуйте вещи!» — наконец прокричала она, вскинув сжатый кулак. «Мы выдвигаемся к двойным шипам!» Эффективность мандалорцев поразила Ривана. Приказ Виллы тут же облетел весь лагерь, вызвав всеобщую суматоху. У каждого были свои обязанности, которые он выполнял по-военному точно. Одни сворачивали палатки в плотные тюки и складывали их в контейнеры вместе с немногочисленными пожитками. Другие опустошали хижину с припасами, сгружая еду, генераторы, обогреватели и топливо в громоздкие сани. Не прошло и часа, как 3 дюжины мужчин и женщин, собравшиеся в длинную, хорошо организованную колонну, тронулись в путь, оставив стоянку старого лагеря позади. Шестеро воинов клана во главе с Эдриком проводили разведку, отыскивая подходящую тропу и проверяя, нет ли на ней врагов. Еще полдесятка чуть приотстали, чтобы прикрывать колонну с тыла. Остальные шли меж двух патрулей, разбившись на пары. Пока один толкал грузовые сани, второй шел рядом с оружием на изготовку, высматривая возможные засады. Каждый час напарники менялись местами.